«Приезжай, дорогой Виктор. Ты один сумеешь утешить Элизабет. Она все время плачет, несправедливо виня себя в гибели ребенка. Слова ее разрывают мне сердце. Мы все несчастны, но именно поэтому ты захочешь вернуться к нам и утешить нас. Бедная твоя мать. Увы, Виктор. Сейчас я благодарю Бога, что она не дожила до этого и не увидела страшной смерти своего любимого крошки. Приезжай, Виктор, не с мыслями о мести, но с любовью в душе, которая заживила бы нашу рану, а не растравляла ее. Войди в дом скорби, мой друг, но не с ненавистью к врагам, а с любовью к любящим тебя». Женева, 12 мая, 1700. Твой убитый горем отец, Альфонс Франкенштейн. Клерваль, следивший за выражением моего лица, пока я читал письмо, с изумлением увидел, как радость при получении вестей из дому вдруг сменилась отчаянием. Я бросил письмо на стол и закрыл лицо руками. «Дорогой Франкенштейн!» — воскликнул Анри, видя мои горькие слезы. «Неужели тебе суждены постоянные несчастья? Дорогой друг, скажи, что случилось?» Я указал ему на письмо, а сам в волнении зашагал по комнате. Прочтя о нашей беде, Клерваль тоже заплакал. «Не могу утешать тебя, мой друг», — сказал он. «Твое горе неутешно. Но что ты намерен делать? Немедленно ехать в Женеву. Пойдем, Анри, закажем лошадей». По дороге Клерваль все же пытался утешить меня. Он сочувствовал мне всей душой. «Бедный Уильям», — сказал он. «Бедный, милый ребенок. Он теперь покоится со своей праведницей-матерью. Всякий, кто знал его во всей его детской прелести, оплачет его безвременную гибель. Умереть так ужасно, ощутить на себе руки убийцы. Каким злодеем надо быть, чтобы погубить невинного? Бедное дитя. Одним только можно утешиться. Его близкие плачут о нем, но сам он уже отстрадал. Страшный миг позади, и он успокоился навеки. Его нежное тельце сокрыто в могиле, и он не чувствует боли. Ему уже не нужна жалость. Сбережем ее для несчастных, которые его пережили». Так говорил Клерваль, быстро идя со мной по улице. Слова его запечатлелись у меня в уме, и я вспоминал их впоследствии, оставшись один. Но теперь, едва подали лошадей, я поспешил сесть в экипаж и простился со своим другом. Невеселое это было путешествие. Сперва я торопился, желая поскорее утешить моих опечаленных близких. Но с приближением к родным местам мне захотелось ехать медленнее. Мне было трудно справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Я проезжал места, знакомые с детства, но невиденные почти 6 лет. Как все должно было измениться за это время? Произошло одно нежданное и страшное событие, а множество мелких обстоятельств могло привести и к другим переменам, не столь внезапным, но не менее важным. Страх овладел мною. Я боялся ехать дальше, смутно предчувствуя какие-то неведомые беды, которые приводили меня в ужас, хотя я и не сумел бы их назвать.